Таня выражала свои мысли уж очень по-книжному и излишне витиевато, но суть Дэн уловил. Почему-то все люди, особенно женщины, вступая в брак, ждут, что семейная жизнь окажется чередой сплошных радостей и удовольствий, вечным состоянием эйфории, безоблачного счастья. А когда выясняют, что это не так, разочаровываются, впадают в депрессию или начинают предъявлять претензии к партнеру. Только очень зрелые личности действительно готовы к тому, что союз двух людей — это тяжелая работа. Можно было поязвить и немного посмеяться над ее словами. А может, было наоборот? Начать уверять, что уж в их-то союзе все будет лучше, чем у других? Но вместо этого у него почему-то вырвалось: «Небось, если бы тебя позвал замуж этот твой кекс, ты бы ничего подобного говорить не стала, а мигом бы согласилась». «Какой еще кекс?» — не сразу поняла Таня. «Не притворяйся. Ты отлично знаешь, о ком я говорю. Тот, по которому ты сохнешь. Или ты из тех, кого хлебом не корми, дай пострадать. Быть счастливой для разнообразия не пробовала?» Странно, но она не обиделась. «Не знаю», — сказала Таня. «Может быть, ты и прав. Может, мне и впрямь нравится моя нынешняя ситуация. Я не хочу ничего менять. Наверное, именно в этом и есть мое предназначение». Опять философия. Да что ж у нее сегодня за настроение такое? Вместо того, чтобы дать прямой ответ, начинаются какие-то рассуждения, сравнения, метафоры. «Таня, ответь мне коротко и ясно. Ты согласна стать моей женой или нет?» Я не знаю, Денис». «О, понятно. Все как в твоих любимых романах. Извините, я должна подумать. Приличная девушка никогда не скажет «да» сразу». Не в этом дело. А в чем ж тогда? В твоем хахале? Нет. А что так? Дэн почувствовал облегчение, но, как казалось, рано. Потому что он меня не любит. Она подумала немного. Хотя нет, не совсем. Он не просто не любит, он меня просто не замечает. Вот ты ведь тоже в меня особо не влюблен, но тебе не жалко тащиться со мной на эту ужасную дачу, чинить тут крыльцо? И что из этого? Да ничего, наверное. Послушай, Тань, — его вдруг осенило, — а это твой, как ты его там называешь, твой избранник, он кто? В каком смысле, — не поняла Таня, — он удивительный, необыкновенный человек, таких больше не бывает. Уж в этом-то я не сомневаюсь, я не о том. Чем он занимается в этой жизни? У него творческая профессия. А зачем тебе это? Чтобы узнать, есть у него бабки или нет. Фу, я не люблю это слово. Да, он известный человек, гений, знаменитость с мировым именем и, конечно, состоятельный, но при чем тут это? Да при том, что я, кажется, начинаю понимать, откуда ветер дует. Конечно, куда нам, нищим гастарбайтерам, до мировых знаменитостей? Дэн, перестань, разве в этом дело? А мне кажется... Именно в этом. Короче, говори прямо, ты выходишь за меня замуж или нет? Я уже сказала. И что ты сказала? Что я не знаю. Черт бы вас побрал. С этой вашей женской логикой, — не выдержал Денис. Как же мне все это надоело. Плюнул и пулей вылетел за калитку. Вот и пойми после этого женщин. Денис мутюгнулся и пнул камешек, валявшись на его пути. Чего ради? Он торчал здесь, терпел эту замороченную по самое некуда старую деву, ее полоумную мамашу, этот непригодный для жилья скворечник. Нет, хватит! Нафиг! Сейчас же в Москву, домой, на Бронную, и наслаждаться жизнью, и к работе вернуться, которую он почти забросил, непонятно зачем. Блин! Вот ведь я лопух, — ругал он себя. Чертова пари! Сколько времени и сил потрачено зазря! И зачем я вообще ввязался в этот спор? Упреки в собственный адрес могли продолжаться еще очень долго, но были прерваны звонком мобильного. «Денис!» — прозвучал в трубке нежный голос Беллы. «Привет! Я тебя ни от чего не отрываю. Говорить можешь?» Из всех его знакомых женщин только она одна задавала такой вопрос. Лоле никогда и в голову не приходило, что у кого-то мог быть дела более важны, чем общение с ней. И интересно, а Таня стал бы об этом спрашивать? Впрочем, к черту Таню! «Да, да, конечно, с тобой могу говорить всегда!» Она тихонько засмеялась в трубке. Ты в Москве?